Итак, Веданта прежде всего дает нам совет трудиться, отказываясь от кажущегося призрачного мира и видя во всем Бога. Работайте так, желайте, если хотите, жить сотню лет, пользуясь всем, что вам может дать земля. Только вкладывайте во все это Бога. Сначала превратите землю в небо, и тогда живите и желайте жить на этой земле жизнью долгой и полной наслаждения, блаженства и деятельности. Трудясь так, вы найдете истинный путь, и этот путь только один. Если человек погружается, очертя голову в роскошь мира, не познав истины, он собьется с пути и не достигнет цели. Но и тот, кто проклинает этот мир, умерщвляет свою плоть, уходит в лес и, подавляя чувства, превращается в бесплодную пустыню, также сбивается с пути. Это две крайности, два противоположных заблуждения, и впадающие в каждое из них теряют путь и не достигают цели.